Глава 17. Лопухина не была лишена звания статсдамы и стала по-прежнему являться при дворе, имея на плече осыпанный бриллиантами медальон с портретом государыни. Прискорбное событие начало мало-помалу забываться. Не могла, однако, она не сокрушаться, вспоминая недавнюю еще пору, когда правительница Анна постоянно встречала ее ласково и приветливо, и когда Наталья Федоровна была желанную ее гостьей. «Совсем теперь не та пора», — говаривала очень часто Лопухина, и в словах ее с близкими к ней людьми выражались сетования на настоящее и сожаление о минувшем. Но если личное раздражение Лопухиной стало утихать мало-помалу, то мучительная тоска о сосланном в Соликамск Левенвольде не только не ослаблялась, но даже, напротив, усиливалась все более и более. С трудом и изредка доходили в Петербург вести о бывшем гофмаршале. Рассказывали, что бароны Строгановы, имевшие в Соликамске свои варницы, заводы и по временам наезжавшие туда сами, оказали ему самое радушное участие, облегчая печальное положение бывшего знатного царедворца всеми средствами, которыми они могли располагать. Примечание 61. Бароны Строгановы. Крупнейшие русские купцы и промышленники. Александр Григорьевич, Николай Григорьевич и Сергей Григорьевич Строгановы. Конец 61-го примечания. Преувеличивая участие, оказываемое Строгановыми Левенвольду, досужие языки болтали, будто бы он жил в доме Строгановых, но на деле это было неверно. Первое время по приезде в Соликамск Левенвольда держали в простой избе под неотступным присмотром приставленных к нему офицера и нескольких солдат, доставивших его из Петербурга вместо его ссылки. В это время для него, как это делалось и для других знатных ссыльных, строились около Соликамска хоромы, которые должны были быть огорожены острогом и тыном с высокими и крепкими палисадами из проигленных, то есть заостренных на конце брусьев. Каждая стена острога должна была быть во 100 сажен длины, с одними только воротами. По углам стены для караульных солдат должны быть устроены будки. Хоромы для заключенного строили посреди острога, а перед острогом у ворот надлежало выстроить покои для офицера и светлицы для солдат. По смете такая постройка обходилась до 1300 рублей. Достоверное известие о житье-бытие Левенвольда Лопухиной было очень трудно получить, так как даже граф Алексей Петрович Бестужев не имел никаких сведений о дальнейшей судьбе сосланных, ими исключительно заведовал граф Андрей Иванович Ушаков, управлявший тогда тайную канцелярией. Но трудно было добиться чего-нибудь от него. По вверенным ему секретным делам он был всегда нем, как рыба. Правительство императрицы Елизаветы опасалось происков и даже явных действий правительницы Анны Леопольдовны. Маркиз Шатарди хвалился, что он легко может произвести новый переворот, если того потребуют интересы его двора. При русском дворе и в войске было немало сторонников Анны Леопольдовны, и они могли найти себе пособников между иностранными дипломатами. Как против правительницы задумал действовать французский посол маркиз Шатарди, так против Елизаветы начал строить козни австрийский посланник маркиз Ботта де Адорно. Примечание 62. Ботта де Адорно, Антоний, годы жизни 1688-1774, маркиз, австрийский посланник при русском дворе. Конец примечания. Если для Франции представлялось выгодным свергнуть с русского престола брауншвейгскую династию, родственную Габсбургскому дому, то теперь интересы Австрии требовали восстановления этой династии, а такое восстановление могло быть только последствием низвержения Елизаветы. Между тем, сторонником Франции в Петербурге был граф Арман, или по-русски Иван Иванович Лесток, а сторонником Австрии – граф Алексей Бестужев, и между ними шла решительная борьба не только по вопросу о том, кто из них окончательно и безраздельно утвердит свое личное влияние при дворе, но и по вопросу о том, чьей союзницей должна быть Россия – Австрии или Франции. И тот, и другой не упускали ни малейшего случая, чтобы повредить один другому, а Версальский и Венский кабинеты, или, как сообщалось в депешах иностранных агентов, бывших в Петербурге, вся Европа с напряженным любопытством ожидала, чем кончатся взаимные препирательства и обоюдные козни Лестока и Бестужева, двух людей, считавшихся самыми близкими к русской государыне.